Страхи ложные. Вскоре после своего назначения я почувствовал, что окружение президента, с одной стороны, хотело, чтобы я находился на дистанции от Кремля, не участвовал в подготовке и принятии президентских решений, а с другой опасалось моей самостоятельности. Это противоречило моим взглядам. Я привык к командной игре, но при этом никогда не соглашался на роль марионеточного деятеля. С первых же дней в правительстве я публично подчеркивал, собственно, так же делал, будучи директором СВР и министром иностранных дел, что те или иные мероприятия кабинета либо обговорены с Ельциным, либо осуществляются после получения его санкций. Не всегда это соответствовало истине. Часто потому, что президент оказывался малодоступен из своего физического состояния. Такая линия вначале поддерживалась Ельциным. Он несколько раз звонил мне ночью по телефону, часто подобные звонки приходились на ночное и раннее утреннее время, и говорил: «Больше берите ответственности на себя». Я это делал, не переставая отмечать роль президента. Однако вскоре у Ельцина появились сомнения. Его целенаправленно информировали о том, что я веду свою партию. Ничего у меня не получилось и с участием в обсуждениях, призванных найти оптимальные решения для президента, все больше отходившего по состоянию здоровья от самостоятельного руководства страной. В октябре 1998 года я пригласил к себе в Белый дом Татьяну Дьяченко, дочь Бориса Николаевича, которая играла в семье роль скорее не идеолога-стратега, а исполнителя, так как больше, чем другие из окружения, имела к нему доступ и знала, когда можно у него подписать ту или иную бумагу или получить нужную резолюцию. Мы встретились в моем кабинете в доме правительства. У меня не было никакой предвзятости в отношении нее. Я начал разговор со слов: «У нас с вами общая цель — сделать все, чтобы Борис Николаевич закончил свой конституционный срок в кресле президента. Досрочно его уход в нынешних условиях не соответствует интересам стабилизации обстановки в России. Давайте думать вместе, как это достичь лучшим образом. Нужно думать и о тактике. Необходимо показать стране, миру, что президент работает бесперебойно и эффективно. Если вы разделяете сказанное мною и не сомневаетесь в моей искренности, то почему замкнулись в узком кругу? К тому же я не новичок в анализе ситуации, прогнозных оценках, выработке вариантов». «Да что вы, Евгений Максимович, мы вас так уважаем!» К этому был сведен ответ на высказанное мною недоумение и предложение работать вместе. Так была захлопнута дверь, которую я пытался распахнуть. Мотив мог быть только один. Окружение президента понимало, что я не соглашусь играть в оркестре, дирижируемом олигархами. Однако это было бы полбеды, если бы одновременно не стремились отдалить от меня Ельцина. Представляется, что семья делала все это не только потому, что у нас с ней различные группы крови, но еще и опасалась моих встреч с ним, во время которых президент мог получить реальную информацию, во многом не совпадающую с оценками ее окружения. Помню, когда Бориса Николаевича в конце ноября положили в Центральную клиническую больницу ЦКБ с диагнозом пневмонии, я несколько раз ставил вопрос о том, чтобы навестить его и доложить об обстановке. Каждый раз мой визит откладывался. Наконец, когда я попал к Ельцину, он меня раздраженно, уже сказывалось на шептывание стороны семьи, спросил: «Почему вы в последнее время избегаете встреч со мной?»